Эта женщина была достойным партнером, и они прекрасно подходили друг другу физически. Джерд взял ее, и они слились в единое целое. «Теперь тебе нужна ванна», — прошептала Нанеки, проводя пальцами по влажной спине Джерда. Он только хмыкнул в ответ и перевернулся на спину. В комнате стояла удушающая жара. Полуденное солнце било прямо в окно, а едва заметный ветерок не приносил успокоительной прохлады. Конечно, им надо было заняться любовью в одной из комнат, выходящих на противоположную сторону, куда солнце заглядывает только утром. Нанеки никогда не спрашивала, почему он не приглашает в свою спальню, расположенную напротив ее комнаты. И Джейрт был благодарен ей за это. Он не хотел нарушать свое уединение. Ведь из спальни Нанеки всегда легко ускользнуть к себе и снова остаться одному. А просить женщину, только что дарившую ему свои ласки, уйти к себе, Джейрт считал непростительной бестактностью. Пока Нанеки готовила ванну, он размышлял о том, почему так любит одиночество. По ночам его нередко посещали страшные видения, от которых Джейрт с криком просыпался. Возможно, причина крылась именно в них. Он не хотел ни с кем делиться своими тягостными воспоминаниями. Джейрт знал, что ни одна из женщин, с которыми он был близок, не считала его примерным любовником. Он приходил только когда это было нужно ему и не давал крепко привязать себя. Он был чрезвычайно осторожен в своем выборе, за версту обходя публичные дома, но и с таким же страхом избегая непорочных девиц. Он предпочитал вдов или достаточно искушенных одиноких женщин и был очень счастлив, что до сих пор ни одна из них не смогла покорить его сердце. Джейд знал, какой разрушительной силой может обладать любовь. Возможно, он женится на Дианне Кэллен. Они были только друзьями, и Джейд никогда не разговаривал с ней о браке, но был уверен, что она ждет его предложения. Он считал ее слишком холодной и рассудочной, и еще не потерял надежду на встречу с романтичной и страстной женщиной. В 25 лет Диана была хороша собой, прекрасно воспитана и ни разу не была влюблена. Это последнее обстоятельство и заставляло Джейрда остановить на ней свой выбор. Пока. Они росли вместе на северном побережье. Дианна, Леонака и Джейрд. Двое друзей были единственными, кто мог вывести Джейрда из его мрачного настроения. Но связать свою жизнь с Дианной? Иногда ему казалось, что это то же самое, что жениться на святой. И он совсем не был уверен, что готов к этому. Джейрд даже ни разу не обнял ее, и, что самое интересное, у него никогда не возникало такого желания. Но с Дианой можно быть уверенным в том, что он станет первым и единственным. Нанеки вошла в комнату. Лицо ее сияло от любви к нему. «Вода готова, мой повелитель? Присоединишься ко мне?» Нанеки кивнула и принялась тормошить Джейрда, не успокоившись, пока он, наконец, не сел. «Почему так рано сегодня, Иолека? Никогда ты так рано не приходил?» Джейрд встал и обнял ее за плечи. «Сейчас мы примем ванну и пойдем паковать вещи». «Мы едем домой!» Лицо Нанеки засветилось от радости. «Ты едешь. Ведь ты приехала в Гонолулу на несколько дней, осталась на 3 месяца, никого не предупредив. Как ты объяснишь это дома?»